внимали. Два урока внимали, а на третьем и заснули. Уж больно у батюшки Афанасия, к приюту приписанного души спасать, голос оказался мягким, убаюкивающим. Он нам вещал что-то про долг с предназначением и благодарность, и прочие вещи, несомненно, важные, но... У Савки закрылся один глаз, потом другой, а я не стал мешать. Пусть поспит малец, силенок наберется. Кто ж знал, язычник. Голос у батюшки изменился, остальные пальцы вцепились в ухо и выкрутили так, что мало не оторвали. Савка с просонья взвыл и вскочил, только ухо потянули выше, заставляя встать на цыпочки. Мерзкий язычник, это он про кого? Я вот от этакого перехода ошалел слегка. И сказано было, что те, чьи души костенеют в язычестве, прокляты и обречены на вечные муки адские. Голос батюшки Афанасия гремел, заполняя всю-то комнатушку, не сказать, чтобы сильно большую. Прочие попритихли, застыли, боясь шелохнуться, ибо нет больше мерзости, чем... Он ухо отпустил и пальцем в лоб Савкин ткнул. «Господь в милосердии своем дал тебе знак». «Какой? Какой?» — выдавил Савка с просонья, слова мои повторяя, за что заработал увесистый подзатыльник, согнувший его едва ли не пополам. «Он дал тебе жизнь презренную, дабы в муках и покаянии провел ты ее, испрошая о прощении тех». В общем, дальше мы поняли мало, кроме того, пожалуй, что сами во всем виноваты. Говорил батюшка долго, пространно и не для нас, ибо теперь слушали все и с радостью. Ну да банда от нас отстала, верно, угроза отдать на фабрику возымела действие, но это не значит, что Савку приняли, не считали его своим. Вот не считали и все тут. В общем, закончилась все торжественной процессией, возглавляемой батюшкой Афанасием и включившей весь Савкин класс, а потом не менее торжественной поркой во дворе. И порол Афанасий лично, и так душеспасительно. От первого удара розги Савка хотел взвыть и рот открыл даже. Молчать велел я, а потом как-то подвинул мальца, перехватил тело. Главное, что сил хватило в лавку вцепиться и зубы стиснуть. Не хватало. Громов орать не станет. И о пощаде умолять. Свистнуло над головой. Розги тонкие, но бьют так, что через одежду обжигает. Ничего, это ерунда, это мелочь. Насмерть не запорит. Не должен. Это как-то чересчур. Молись. Рявкнул Афанасий. А я понял, что не могу. Вот не могу и все тут. Ни слова выдавить. А ведь кое-какие молитвы знал. Выучил, когда церковь в моду вошла. Но будто рука невидимая горло перехватила, а потому свистнула снова, и снова. «Хватит!» — этот холодный голос уже воспринимался почти родным. «Не лезь, баба!» «Хватит!» — а вот теперь в голосе уже не холод, откровенный лед. И еще что-то изменилось. В мире, рядом, будто сквозняком потянуло, или жаром. Главное, розга опустилась. «Прошу прощения, Евдокия Путятична!» — не признал сразу. «Этот мерзкий язычник заслужил наказание». И батюшка заговорил иначе, заискивающе, возможно, в слабости своей желая зажечь в душе его огонь истинной веры. Розгой, поинтересовалась Евдокия Путятична, и следом я ощутил ее руку на загривке. Жар от нее прокатился по телу, словно выталкивая свежие раны наружу, и увещеваниями. Ну да, куда ж без увещеваний, розга без увещеваний не работает. Все свободны. Зорька, отведи его умыться и дай новую одежду. Не напасешься на них одно разорение. Ворчание Зорьки было знакомым, как и теплая рука. А стоило отойти, как заговорила она. Что ж ты, Барчук, упрямишься чай, батюшка-то добрый, батюшка-то хороший, порой гневливый, так ты не лезь под горячую-то, покайся, голову склони, помолись о Богородице-матушке. Небось, она-то за сироток всегда заступается. А почему он назвал меня язычником? Спросил я тихо. Так, Зорька удивилась. Потому как креста на тебе нету. Вона, на шее не крест. У меня крест. У Евдокии Путятичны крест. У всех-то людей русских креста у тебя. Я поднял руку и, потрогав висюльку на шее, убедился, что и вправду не крест. Отец, прошелестело в голове. Посвятил меня море все громовые ей служат. Охренеть, сколько здесь открытий чудных. Тогда я спросить ничего не успел. Снова выкинула, переместила. Хрен поймешь, но раздражала эта неспособность контролировать процесс зверски. Вот я там, и вот тут, лежу, чувствую и иголки, что вошли в тело, главное так вот, хорошо чувствую, каждую буквально, и лекарство, которое в кровь поступает, тоже чувствую, и тело свое, рассыпающееся, если так-то снаружи оно еще целое, но там, внутри, много мелких очагов, будто термитами поеденное, Недолго осталось, и жаль. Нет, смерти я не боюсь, я давно под ней хожу. Тогда, в 90-е, чудом выжил, хотя и не думал ни о чем таком. Из наших только я и уцелел. Даже Митрича я своей рукой уже. Очень он удивился и разозлился, а потом сдох, а я вот живой, пока. Так что нет, не боюсь, жаль немного. Савку бросать жаль, он не справится один. Хороший мальчишка, но уж больно домашний, слабый, и заниматься бросит. И эти, приютские, почуют, что я ушел. Нет, так-то там обо мне никто не догадывается. Ну, я думаю, иначе как пить дать батюшке заложили бы. Нет, просто чуют. У приютских чутье на людей скоренько вырабатывается, такое вот, которого говорит, кого можно прессануть, а кого лучше бы стороночкой да по широкой дуге обойти. В этом есть что-то да нельзя звериное. Так что, Гром, Ленка улыбается сквозь слезы. А я знала, что ты очнешься, ты поборешься еще, поживешь. В горле саднит, и ответить не выходит, не сразу, потому как в палате снова становится людно и бело от халатов. Меня щупают, трогают, спрашивают о чем-то, притом ответа не дожидаются. Еще одна странная врачебная привычка. В конечном итоге все-таки оставляют в покое, правда, умыв, переодев и вколов еще какой-то пакости, которую я тоже вижу, изнутри. Главное, в сон не тянет, не хочу спать, жалко времени. Ленусь, способность говорить возвращается. Ты знаешь, кто такая Мора? Что? Она моргает и слезы уходит. Так-то лучше. Ленка, она в целом не слишком сентиментальная, и теперь вопроса хватает, чтобы отвлечь от мыслей о моей тягостной судьбинушке, или о чем она там рыдать собралась. Мора, повторяю, и жалею, что не удалось разглядеть кругляш. Он был теплым и неоднородным под пальцами. Мелькает мысль рассказать, но Ленка доложит врачам, те снова сбегутся. Пусть и понимают, что ничего-то сделать не способны, но активность изображать станут, а потом еще отзовут справочку о вменяемости, изрядно Ленке жизнь осложнив. Нет уж, и вообще, глюки или нет, но вреда от них никому не будет. А значит, Мара есть. Мара, Марена, Марана, Ленка мазнула пальчиком по экрану. Богиня зимы и смерти у славян. Ничего так, подходящий к ситуации, к моей, так точно. Правит миром Нави вместе с Чернобогом. Под мягкий Ленкин голос меня вырубило. Глава 5. Член Государственной Думы от Амурского казачества И.М. Гамов обратился в Министерство народного просвещения с просьбой принять в свое ведение казачьей школы и тем уберечь их от закрытия, но получил отказ. Вследствие сокращения министерских кредитов имеется существенный недостаток финансов. Таким образом, из 66 существовавших в округе школ остались лишь 19 церковно-приходских и несколько частных, оставшихся в наиболее состоятельных станицах один. Отголоски жизни. Больше на уроках закона Божия Савка не спал, сидел тихонько, слушал и отвечал даже, когда спрашивали. А спрашивал батюшка Афанасий частенько, явно выделяя нас среди прочих учеников. Главное, спросит, вопрется взглядом и буравит, ввергая Савку в ужас. Но ужас мы с Савкой худо-бедно одолевать научились и отвечали бодро, не давая повода снова на розгу попасть. Вот и чего привязался, из-за веры, ну да, из-за нее. Здесь, как я понял, к вере относились куда серьезнее, чем я привык, и эта серьезность изрядно выбивала из равновесия. Какая, казалось бы, разница, висит на шее крестик или вот кругляш с непонятной руной, про которую Савка ничего не знал. А я и подавно, кругляш мы сняли, ощупали вдоль и поперек, но так ничего и не поняли. Спросить в общем, вопросы я предпочел отложить до лучших времен. И здесь Савка был со мною всецело согласен. Так что в храм ходили, гимны церковные на пение петь старались, потому как и тут батюшка Афанасий вниманием не обходил. Иконам, которых над каждым окном было, а над дверью целый иконостас светился, кланялись, и всяко старались не выделяться. Получалось не ахти, но как уж есть, так пару недель и протянули. Тем вечером Савка, отлежавшись после ужина, привычно потрусил на пробежку. Ну и я с ним, что уж тут, будто выбор есть. Главное, за прошедшее время тело Савкина, если и не закалилось, то всяко окрепло. Странное зрение его тоже улучшилось. Теперь серые контуры предметов сделались четче и не норовили расплыться, стоило отвести взгляд. Более того, даже в раскрытой книге на некогда белых листах проступили черные нити строк. Пока разобрать написанное не выходило, но Савка очень воодушевился. Кстати, тоже странно, он ведь слепой, и приютские об этом знают, и сама Евдокия Путятична. Но как-то вот Малокова сие волнует, как и факт, что держится Савка для слепого очень даже бодро. С другой стороны, оно и лучше. Для нас меньше внимания, больше простора. На сей раз я погнал Савку не вокруг дома, как обычно, но дальше, за сарай. Усадьбу приют окружали хозяйственные постройки, в которых держали и скотину, и птицу. Имелись тут и поля с огородами, на которых, собственно, сироты трудились, ибо сказано. В голове зазвучал голос батюшки Афанасия, повествующий про душеспасительную пользу работы, и Савка сам головой мотнул. А потом голос зазвучал уже вполне наяву. «Я понимаю вашу женскую жалостливость». Этот голос раздавался из-за птичника, места нам с Савкой хорошо знакомого. Прополку нам не доверяли, как и дойку, а вот чистить хлеба от навоза слепота не мешала. Но ныне она во вред. Савка замедлил шаг, и я одобрил, а заодно велел уйти с дороги. Нечего внимания привлекать. Вот к стеночке прижаться, это правильно. На дворе по расчетам нашим сумерки, глядишь и не заметит. Куры те уже на насестах, дремлют, но Савку они знают хорошо, так что не выдадут всполошенным квахтанием. А мне вот совершенно непонятна ваша нынешняя упертость. Голос Евдокии Путятичны был спокоен. В конце концов, он тут один такой, и одна паршивая овца способна попортить все стадо. Вот давайте не будем, вы же вполне разумный человек, Афанасий Петрович. Да, мальчика не крестили, таково было желание его отца, который при этом не сподобился дать ему своего имени. Так это про нас говорят, тем паче надо послушать. В свое время я и выжил-то отчасти потому, что вовремя понял, не бабло рулит миром, а информация, и не бывает ее лишней. Всякое сгодится в свое время, главное, распорядиться ею правильно. Да, это кое-что осложняет, но мы обязаны спасти его душу. Как, крестив насильно, вы ведь должны понимать, что такой обряд не будет иметь силы. Не понимаю, но слушаем, и прижимаемся к темной стене. Он ребенок, его сердце еще не очерствело, и его душа открыта для нового. Он не коснулся скверны, а потому у нас есть шанс лишить его силы и единственной надежды хоть как-то устроить свое будущее. Вы ведь понимаете, что Громовы неспроста служат ей, и людям тоже. Вера верой, но миру нужны охотники. Они защищают его от теней. А это кто такие? Или они влекут их в наш мир? Пылко возразил батюшка Афанасий. Будучи сами скверной, скверну и притягивают. Это все богословские споры. Евдокия Путятична произнесла это очень устало. Да и опоздали вы, Афанасий Петрович. Его дар уже очнулся. Какой, уверены? Переспросил Афанасий Петрович. Более чем он, если не в активной фазе, то на пороге ее точно. Да и вы сами понаблюдайте за ним. Мальчик незрячий. Давняя травма привела к отслоению сетчатки. Так что он ослеп давно и, боюсь, бесповоротно, но притом он как-то видит достаточно, чтобы не натыкаться на предметы, обходить людей, найти дорожку вот даже в полной темноте. Чтоб вас, а батюшки, оказывается, умеют ругаться. Вы черно так, как давно. Голос его аж подсел. А я порадовался, что если тут про темноту, то нас точно не увидит. Полагаю, после того столкновения, его снова ударили по голове. Возможно, это как-то повлияло, он очень переменился с той поры. Неужели сами не заметили? Я думал, он так плохо видит, или притворяется. Вам ли не знать, сколь часто они притворяются? Уж поверьте мне, может, я и не лечу, но такие травмы не подделаешь. Значит, он вот-вот. Савка зажал рот руками, и я с трудом подавил даже не страх, первобытный ужас. Вы кому-нибудь говорили? А вот изменившийся тон Афанасия Петровича мне не понравился, категорически. Пока взяла на себя смелость написать еще одно письмо Громовым. Молчат, да, звонить, не выходит, не отвечают. А если не откликнутся, вы же понимаете, насколько это опасно даже не для него. Для всех, если мальчик видит тени, то рано или поздно они увидят его. В пятницу я встречаюсь с Завадским, да и не стоит беспокоиться. Поверьте, я имела дело с охотниками, они годами учатся видеть. Это слово она произнесла особым тоном. Так что время у нас есть, и все-таки, надеюсь, вы осознаете, сколь опасно держать его здесь, среди обычных детей. Осознаю, как и то, что я обязан доложить, и это осознаю. Более того, я надеюсь, что вы, как верный служитель церкви, сообщите синоду. Они все-таки ушли, куда бы там ни собирались. Кто такие охотники? Спросил я у Савки, раз уж мы все одно стоим. Выходить сейчас было небезопасно, Мало ли, вдруг да Евдокия Путятична вернется или вон батюшка. Это те, кто убивают тени. А кто такие тени? Это тени, они идут с изнанки, с Миронови. Они пьют силу и жизни. Они теперь нас увидят. Увидят нас, увидят и... Его затрясло. Тихо, рявкнул я, пока не увидели. Но, успокойся. Как я понял, эти тени опасны. Да-да, но убить их можно, Савка кивнул, но как-то нерешительно. Вот, значит, все в порядке. Ты вырастешь, выучишься и вообще смотри на это как на шанс. Какой? Жирный, Савка, жирный. Я задумался, как объяснить мальчишке. Тени, кем бы они ни были, опасны для простых людей. Стало быть, охотник, эти тени истребляющий, будет человеком обществу нужным. А раз так, то и впишется в это общество куда легче, чем незаконнорожденный слепой мальчишка. Ты не понимаешь. Савка затряс головой. Они убьют, как только поймут, что я их вижу. Они придут за мной, придут. Не придут, произнес я со всей возможной убежденностью. Ты же сам слышал, что увидеть их не так просто. И Евдокия вон сказала, что время еще есть. Но я ошибся. Времени у нас не было. В тот вечер мы изрядно подзадержались. Пока я Савку во вменяемое состояние привел. Пока отсиделись, чтоб ненароком на глаза кому не попасться. Пока пробежку завершили и занятия. Пока назад добрались и наткнулись на запертую дверь. Вот же ж, Савка снова пришел в ужас. Я же, вымещая раздражение, дверь эту пнул, сколько было силы, заодно уж прикидывая, где ночевать, в коровнике или на конюшне. Но, благо, не пришлось. Открыли. Мрачный Федор, широко позевывая, буркнул. «Где шляешься? Завтра вон доложусь и всыпет тебе наша княгинюшка по первое, иди вон, не перебуди». Мы и пошли, благо недалеко. Дартуар, в котором стояла Савкина койка, был первым от лестницы, и сама койка находилась почти у двери, а потому Савка, скинув ботинки, на цыпочках проскользнул в эту самую дверь, разделся и нырнул под тонкое одеяльце. Остальные спали. Здесь вообще засыпали быстро. Ну да за учебой и работой так уматывались, что сил на иное уже не оставалось. Вот и Савка глаза закрыл, готовый отключиться. Не вышло. Прохладно. Это мы оба отметили. И я еще подумал, что вроде бы как лето на дворе, а уже вон прохладно. В старых домах всегда так. Камень хранит свой холод. И если летом эта прохлада скорее приятна, то к осени все изменится. А до осени немного осталось. Дотянули? Савка, унимая дрожь, вытянулся в кровати. Лег на спину. Замер. И осторожно, стараясь лишний раз не ворочиться, чтоб не разбудить кого, перевернулся на бок. Панцирные сетки имели обыкновение безбожно скрипеть и постановать. Не в этот раз. Как-то вот, звуки исчезли. То есть сетка растягивалась под тяжестью тела, а звуки исчезли. И холод сделался более отчетливым. И в целом что-то изменилось. Рядом. И что бы это ни было, оно представляло опасность. «Вставай!» Я сдернул Савку, который уже вознамерился уснуть. «Подъем, подъем!» На том свете отоспишься. Так, тихонько не делай резких движений. Просто открой глаза, не отрывая голову от подушки. Скрип. Протяжный скрип открывающегося окна. И шипение, раздраженное такое, на самой грани слышимости. А может, и за гранью, потому что не раз и не два я убеждался, что Савкин слух куда острее обычного человеческого. Дыхание сбивается. Тихо, шепчу я. Вот никто-то до сих пор меня не слышал, а все одно шепчу. Давай поворачивайся на другой бок. Так вот, будто сон плохой. Потому что сейчас Савка лежал спиной к окну. Он всхлипнул, но подчинился. Глаза не раскрывай полностью. Прищурься и сквозь ресницы. Всему его учить надо. Но справляется. Окно приоткрыто. Странно, неправильно. Окна в приюте, те, которые не были заколочены изначально, запирались. И массивная щеколда уж точно не сама собой сдвинулась. Она тугая. И Федор, запирая окна на ночь, всегда матерится на эту тугость. Но ведь сдвинулась. И ветер жадно то засасывал белую тряпку занавески, то выплевывал ее, заставляя вспучиваться пузырем. Как такое пропустили? Щеколды проверялись перед сном и дважды. Мне это еще казалось такой от начальственной блажью, но черное пятно протянулось по подоконнику, превращаясь в тощую длинную конечность. Савка даже моргнул, но тут же опомнился и поспешно задышал, изображая сон. Актер из него был так себе, но, что за хрень, спросил я, поскольку тощая лапа с подоконника не убралась. Она становилась то короче и толще, то вытягивалась в нить, постоянно меняя местоположение, точно пытаясь нащупать что-то на этой вот белесой глади. Тень, шепотом ответил Савка. Отец рассказывал, а чего ей надо? Не знаю. Он вдруг вспомнил, что очень боится этих теней и поспешно зарылся в подушку лицом. Нет, так не пойдет. Если эта тварь опасна, то выпускать ее из виду нельзя. На помощь звать? Кричать? Кому? Федору? А он поможет? Меж тем шипение раздалось снова, заставив Савку слегка повернуть голову. Она нашла ход. Тень протянулась сквозь подоконник, такой длинной чернильной нитью, на конце которой набухла капля. Да что оно вообще такое? Капля сорвалась и беззвучно шмякнулась на пол, чтобы вспучиться существом, созданием, тварью. Как назвать это? Вот неестественно тонкие конечности кое-как удерживали тело, плоское, покрытое чешуйчатым панцирем. Из передней части высовывался пучок то ли щупалец, то ли брызг тьмы, которые шарили, пытаясь нащупать что-то, одной те непонятное. Но вот нащупали, и издав тонкий скрежещущий звук, в котором мне почудилась радость, тень сделала неуверенный шажок. Один, второй, как их убить? Поинтересовался я, уже сообразив, куда она направляется, к кому. Очень уж характерной была траектория. Тетини, обычный человек, если только молитвой, чтоб только с верой читать. А я-то удивлялся тому, как здесь все верят. Если молитва от подобной херни защищает, то поневоле уверуешь. Только мы молиться не можем, мы же ж не крещеные. Еще как, не может такого быть, чтобы способов не было. Люди, они всегда способы находят. А тень приближалась. Причем шла она, словно перетекая с одного места в другое. Серебро еще особенно, намаленное или освященное мощи иконы. Иконы имелись, над дверью, над каждым окном. Проклятие, дверь близко, но не настолько. Да и как знать, не повлияет ли на чудотворную мощь иконы прикосновение некрещенного Савки. А шанс у нас будет лишь один. Я это задницей чуял. Ну и всем накопленным жизненным опытом. А охотники как? С силой у них сила скверны, они силу у теней забирают. Пьют. А вот это больше подходит. Если Савка потенциальный охотник, то как-то должен тварь одолеть. Как? Не знаю. А теперь мы ощутили и запах. Такой вот кладбище. Сырой земли. Разрытой могилы. Смерти во всем ее многообразии. В том, где и дым, и смрад, и боль, и слезы. Тоска, которую не передать словами. Она нахлынула следом, вдавливая в кровать, выбивая остатки воздуха. И желание жить. Тихо заскулил Савка, давясь слезами. Нет уж, нельзя поддаваться. И даже могила, это еще не повод. Я знаю, случалось стоять на краю, но ничего, живой, так что дышать. И Савку я потеснил. Во второй раз получилось даже легче, а потому заставил его сесть. Тень была рядом. Она нависала над кроватью, растянувшись облаком дыма, в котором смутно угадывался силуэт твари, что-то омерзительное, паучье. И столкнувшись с ней взглядом, я ощутил, что она тоже смотрит. Нет, не так, смотрит на меня, в меня, и видит, всего видит, каков я есть, со всем дерьмом, с землей, что жирными комьями вываливалась сквозь пальцы, с темной жижей, стекающей в рукава, со вкусом крови во рту и выбитыми зубами, с яростью, что накрывает с головой, заставляя сжимать чье-то горло. Да, знаю, без тебя знаю, тварь, никогда не обманывался. Царствие небесное, не для таких, как я, но мальчишку не отдам. И как когда-то давно тянусь, понимая, что ни хрена не получится, только плевать. Главное, добраться до горла, шеи. И пальцы сводит судорогой от холода. На горле, на призрачном горле твари, которая вполне себе материальна. Осознав это, я улыбаюсь. Гляжу в выпуклые ее фасеточные глаза и улыбаюсь. Сдохнем, вдвоем. И она, осознав это, визжит, громко, надрывно, пытаясь вырваться. За спиной ее раскрываются полупрозрачные крылья, которые колотят по рукам, по лицу. Вполне себе ощутимо. Только мы с Савкой крепче сжимаем руки. Мир вокруг выцветает, становится серым, что карандашный набросок. И тут, в нем, мы снова получаем возможность видеть. Вот только разглядывать некого. Ну, кроме твари. Я стискиваю руку, жалея, что детские слабы. Но и они сминают панцирь. Внутри твари что-то хрустит, и влажный этот звук заставляет Савку содрогнуться. Он сжимает зубы, и тянем тварь. Она вязкая, и слабо подергивается еще. Когти на лапах вспарывают кожу. Кровь в этом карандашном мире черная. Она выползает, обвивая запястье тонкими нитями, и собирается в капли. Летит, чтобы разбиться о пол. Кто-то кричит. Там, вовне. Громко так, что крик этот заглушает предсмертный вопль твари. И та, уже ослабевшая, вялая, вдруг дергается, желая добраться до Савкиного лица. И над тварью поднимается облако дыма, который Савка вдыхает. Горький. Какой, мать вашу, горький. От этой горечи язык присыхает к небу, и сам рот внутри идет трещинами. Горло, что раскаленная труба, втягивающая то ли прах, то ли песок от твари, тело которой стремительно рассыпается, а сила, мешаясь с нашей кровью, пробирается внутрь, и горечь отступает, зато по крови растекается тепло, как будто спиртяги стакан хлопнул, сперва не отдышаться, зато потом хорошо как хорошо из кулака сыплется пепел, а крики бьют по нервам, мир дрожит, и серость, четкость сползают с него, словно старая шкура. Савка оборачивается, дети, другие, сбились в кучу в углу, над ними, точнее между ними и Савкой, встал Федор с иконой в руках, и слабое свечение ее оборачивается сиянием, ярким таким, слепящим, и Федор что-то говорит, молитву, ну да, молитвы помогают, я, голос Савки срывается на шепот, а мир все так же стремительно блекнет, размываются контуры, возвращая нас в привычную полуслепоту, я ее, выпитая сила катится теплом, убил, и вышибает меня вовне, один на основании статьи в газете «Отголоски жизни», 1915 г. 1. Школа и кабаки. Глава 6. Глава 6. Освящение нового храма великомученицы Марфы в Никитской Слободе состоится 9 сентября сего года в 3 часу пополудни. Вестник Синода. Я открываю глаза, резко так, и закрываю, не способный вынести ни яркий свет, ни белизну потолка. Проклятие снова здесь, а Савка там, как бы ни вышло чего, с их-то суевериями. Хотя какой хрен, там не суеверие. Там реально не понять, что творится. Лежу, слушаю, как мерно пикают приборы. Никто ко мне не спешит, стало быть, просто спал, а ни в кому провалился. Хорошо, наверное. Позвать кого? Зачем? Толку-то от них. Раздражение ворочается в груди, тяжелое. И злость иррациональная на них, которые живы и здоровы. Которые будут жить, когда я сдохну. Жить и радоваться. Делить наследство. Дядь, а дядь, детский голос пробивается сквозь эмоции, и они отступают. А ты живой? Да, мальчишка сидит у стеночки, на стульчике, мелкий. Сколько ему? 5, 6, меньше, или наоборот? Я в детях не разбираюсь вот совершенно. Живой, отвечаю, поворачивая голову. А ты кто? Тимоха, Тимоха, Тимофей знакомое имя. Да, это от Викусиного среднего, память подводит. Память у меня хорошая, но вот подводит. Среднего вроде, или младшего, он там еще развелся, надо будет спросить у Ленки, она точно знает, она собирала папочки на всех их, Тимоха, что ты тут делаешь, Тимоха, интересуюсь, в том, что охрана его пропустила, ничего удивительного нет, я разрешил, точнее приказал, что если вдруг найдутся желающие, то пускай себе, и охране приказал, и докторам, не мне сейчас бояться покушения или чего там, и сама охрана больше по привычке, чем и вправду нужна, так что пусть ходит, один хрен, кроме Ленки некому, я так думал, сижу, сказал мальчишка и ногой дернул, светленький, волосы отросли, завиваются колечками, нос конопатый, глаза яркие, голубые, славный мальчонка, коленки вот содраны, это где ты так, интересуюсь, а еще понимаю, что такие мелкие дети не могут находиться где-то сами по себе, а это упал, свелика, Тимоха потер коленку. Мне Колька дал прокатиться, но у него большой, тяжело, он вздохнул, и тут же добавил, ну классно, мама сказала, что если папа алименты заплатит, то она и мне велик купит, по размеру, а он не платит, Тимоха пожал плечами и ответил, теперь обещался, если я тут посижу, зачем, ну папка сказал, что ты, еще тот старый упырь, вот за что люблю детей, так это за их искренность, но я прикольный и могу понравиться, а ты вправду упырь, а что? Похож, ну так-то я кино смотрел одно, там такой же в гробу лежал, страшный, смеяться, когда сил нет, тяжело, но папаня его прав, Тимоха действительно прикольный, и нравится мне, а у тебя клыки есть, поинтересовался он серьезно, как у всех, я бы оскалился, зубы у меня красивые, отличного качества импланты, в Швейцарии ставил, да испугать пацана не хотелось, тогда не упырь мама сказала, что ты просто болеешь, и скоро умрешь, и что папа зря на что-то надеется, умная мама, что папе раньше надо было суетиться, Тимоха ковырнул темную корку спекшейся крови, не раздирай, Тимоха вздохнул, а папа твой где, ушел, куда, не знаю, а мама, на работе, то есть, ты тут один, Такое даже в моей голове не укладывалось. Ага, папа сказал, чтоб я посидел. Ну и поговорил. Стакан воды принес. Я принес. Тимоха указал на одноразовый стаканчик с водой, который он примостил на тумбочке. Только я пил чутко. Очень хотелось. И давно сидишь? Не знаю, но я тихо. Верю. Выгляни, там дядька стоять должен. В костюме. Охрана? Да. Скажи, чтоб зашел. Есть хочешь? Ага. Не стал отказываться Тимоха. Папка обещал, что потом в парк пойдем, и он мне мороженое купит. И еще лево. Тимоха сполз со стула и, чуть прихрамывая, отправился выполнять поручение. Судя по тому, что отсутствовал он прилично, дядя в костюме за дверью не стоял. Совсем страх потеряли. И охранник что-то такое понял по взгляду. Прошу прощения, Савелий Иванович. Отлучился. Больше не повторится. Ну да, а я взял и поверил. Уволил бы, но теперь почему-то лень. Потому говорю, организуй тут обед. Тимоха, что ты ешь? Все, уверенно заявил Тимоха. И подумав, добавил, кроме кабачков. Кабачки не люблю. И перцы тоже. Особенно тушеные. Кто их любит, согласился я. Тушеные перцы, редкостная мерзость и десерт, чтоб обязательно. В общем, сам подумай, чем детей кормит. Больничка дорогая. Тут и кафе имеется, и из ресторана доставку организовать можно. Круто, сказал Тимоха, когда охранник ушел. Папа сказал, что у вас денег, куры не клюют, и что это нечестно, что вы помрете, а деньги из семьи уйдут. А еще, что у вас с дедом моим война, но я-то ребенок, меня жалеть надо и все такое. Ребенок, я и забыл, что порой дети слышат и понимают куда больше, чем взрослые. И взгляд у Тимохи грустный. Ничего, разберемся, если времени хватит. За Тимохой пришли через полтора часа. Что сказать, Викуся в молодости выглядел куда попроще. Этот, конечно, папенькина копия, за что мне вдруг стало несказанно обидно, будто братец украл у меня не только семью и счастливое детство, но что-то еще, очень важное, отсутствие чего я лишь начал осознавать. Захотелось вдруг, чтоб у меня тоже сын был, на меня похожий, как этот вот на Викусю. Рожа, правда, покруглее и понаглее, сам улыбается, а в глазах такое вот характерное выражение, уверенность, что он де самый умный, самый ловкий. Доброго дня, Савелий Иванович, и говорит-то бодренько, радость от встречи изображая. Не надоел вам тут Тимошка? Тимоху по макушке гладит, играя доброго папочку. Шлялся где? Интересуюсь. Простите, ты чем думал, придурок? Привезти ребенка в больничку и бросить на пару часов. Я, у меня дела были. Ага, были. Даже знаю, какие, вон, духами от него тянет. Слабенько, но в стерильном воздухе палаты запах этот четкий. И след от помады на шее так и не достер. Помады ныне особо стойкие пошли. Хрен избавишься. Дела у него, на меня накатывает усталость. Вали отсюда, отец года, и обещание выполни. Проверю. Он вспыхивает и хочет что-то ответить. Только под взглядом охранника, которому и пришлось развлекать Тимоху, сдувается быстро. Пока, Тимоха машет рукой, не умирая еще, ты смешной, ты тоже заглядывай, если будет время. И по глазам его папеньки вижу, что заглянет, не раз и не два, скотина, а там мне холодно, и мутит. Тошнота подкатывает к горлу, упирается в стиснутые зубы и отступает, оставив характерный кислый вкус во рту. Холод же пробивается мелкой дрожью, и Савка сворачивается клубком, дышит на руки, пытаясь унять его, и моему появлению он не рад, он испуган, обижен, и все сразу, но сил вытолкать меня не хватает, а я молчу, что тут скажешь, вот так и лежит, Евдокия Путятична, голос Федора полон беспокойства, ни живой, ни мертвый, я велел его перенесть, ну, чтоб беда не вышла, дети-то страсть до чего напужились, да и я... Признаться, спаси Господи, я почти вижу, как он крестится, широко и размашисто. Давненько жути такой не видал, и не просто пиявка какая, нет, настоящий крухарь, воплотившийся почти, как он попал за периметр. Вот и мне интересно, как, а название твари запоминают. Крухарь ни о чем не говорит, но это пока. Так окно открыли, открыли окошко, и иконка сдвинулась чутко так, на малость самую, сама. Так кто ж его знает, окошко-то я закрывал самолично, Евдокия Путятична, вот вам крест, закрывал, и проверял, я ж разумею, я ж не они, и тут я Федору верю, к ежевечерним обходам он относился серьезно, каждое окно проверял, створки дергал, шпингалеты пальцем тер, я еще думал, это чтоб подопечные не разбежались, да и крухарь откуда здесь такой твари взяться-то, он ли, Уж поверьте, Евдокия Путятична он как есть он, я их навидался, когда служил-то не ошибусь, но в том и дело, Федор понизил голос, что и в местах скверных они не сразу заводятся, сперва-то пиявки да шептуны, да прочая мелочь всякая разная, а уж после, если обживаются, то и покрупнее кто, на вроде крухари, но и те сперва жиденькие, слабенькие, этот же не вчера границу пересек, говорю же, почти воплотился, так что... Теплая рука легла на лоб и от нее потянула силой. Хорошо, теперь жар, исходивший от Евдокии Путятичны, согревал, и Савку перестало трясти. А малец-то одолел, добавил Федор, отжишь хорошую кровь сразу видать. Вы чего с ним делать будете, не знаю. Евдокия Путятична вздохнула, надеялась, что время еще есть, а оно вот как повернулось. Тут еще, Федор замялся, явно было, что ему есть что сказать, но он сомневается, надо ли, и все же решился, извините кому бы другому смолчал не мое это дело, в барские игрища, но вот, это что, метка, я бы посмотрел, но Савка упрямо отказывался открывать глаза, да и вовсе ощущался нехорошо, слабо, ну, вроде метка, или вот манок, камень со скверного места, не сказать, чтоб с самого ноти не такие отчуют, я еще тогда подумал, чего он к мальчонке поперся, кровать-то от окна далече, у двери самой, а эту комнату надобно перейти, интересно, у меня вот похожие мысли возникли, тенишим же ж все одно, кого жрать, а он тех у окна, не тронул, мимо прошел, чтоб крухарь да полез дальше, чем надобно, только если вот, то есть, ты хочешь сказать, позвали его, я этот камушек под кроватью мальчишкиной нашел, кто-то кинул его, и окошко приоткрыл, и иконку сдвинул не снял, а сдвинул, может, даже проклятой водой и дорожку прочертил, батюшка ж наш крепок в вере только, Евдокия Путятична, вы это не говорите никому, почему, а потому что скверну из камушка вытянули, и с окошком не докажешь, но ежели так, то выйдет, что у вас тут чуть ли не смертоубийство затевается, разумно, очень даже, а сами ведаете, сколь многим вы не по нраву, и случая ведь не упустит подвинуть, тот же Антошка спит и видит, как бы в креслице сесть, одно дело, когда несчастный случай по служебному недосмотру, я уж тут покаюсь, вы мне штрафу там или взыскание какого возложите, как оно положено, и на том все притихнет, лежу, дышу, впитываю силу, которая уходит куда-то внутрь, и чувствую слабое Савкино возмущение, а с чего возмущаться-то, не я эту тварь привел, а без меня хрен бы Савка справился, сожрала бы, от этой мысли его трясет, и тряска передается телу, Федор, тебя ведь и уволить могут за окно, лучше будет сказать правду, что ты закрыл, но кто-то, возможно, из шалости или по глупости или бежать хотел, ночью, утром, вечером или вовсе отлучался, главное, что не ты открывал, ясно, да, княгинюшка, не надо, не называй меня так, а теперь в голосе слышится усталость, к сожалению, про крухаря придется сказать, слишком многие тварь видели, и молчать не станут, да чего они там поймут, чего бы не поняли, но до полиции точно дойдет в лучшем случае, до полиции, руку убрали, разбирательство, и оно тоже, поэтому сейчас мы сами обратимся с заявлением и потребуем, чтобы прислали кого из синодников, Федор матюкнулся, может, нет, Евдокия Путятична и дослушивать не стала, да и если тварь сюда притащили, как ты говоришь, то кто знает, не повторится ли, и с мальчиком надо что-то решать, они ж тут все облазают, не без того, вздох. Тогда надобно будет коробочки те, из подвалу убрать, вот, ежели позволите, я и займусь, Федор, и дружкам вашим скажите, чтоб забыли дорожку-то, коль не желают вас под монастырь или в монастырь, это как, а лучше бы вам, княгинюшка, голос Федора обрел силу и уверенность, и заговорил он быстро, словно опасаясь, что уверенности этой надолго не хватит, бросить дурное это дело, пока беды не случилось, оно же ж опасно, оно же ж вон как и другим разом батюшки вашего власти не хватит, чтоб беду отвести, да и его б пожалели, жалею, Федор, жалею, но кто-то ведь должен, вы, отчего нет, да и не беспокойся, я не делаю ничего такого, Федор сопит, явно не согласный, порой мне кажется, что я не делаю вовсе ничего, что все эти листовки и воззвания это пустое, ничтожное и что надобно иным путем идти, бомбы кидать, нет. «Террор, это отвратительно», — сказала Евдокия Путятична, и я с ней согласился, а еще совершенно бессмысленно, террор лишь озлобляет власти и мешает диалогу, он противен самой идее гуманизма и, что тут происходит, Раздался незнакомый голос, и Евдокия Путятична осеклась, и руку убрала. Жаль, сила ее изрядно согрела. Вон, и оцепенение у Савки почти прошло-то. Все, Федор, идите. Евдокия Путятична тоже поднялась. Наведите порядок, и воспитанников надо убрать, чтобы следы не затоптали. Вовсе комнату заприте, тех, кто был в первом дартуаре, переведите в другие, временно. Голос стал прежним, равнодушно спокойным. А вам, доброй ночи, Антон Петрович. Рада, что вы, наконец, вспомнили о своих должностных обязанностях и вернулись. Кажется, ваш отпуск должен был завершиться дня три тому. Я болел, голос мне не понравился. Такой вот капризный, ноющий. И раздражение своего тип не скрывает. В таком случае счастливо, что вам стало легче. Мне сообщили, что здесь случилось, к слову, что случилось. Кто сообщил? Разве это так уж важно? Не Федор. Тот топтался у двери, явно не желая оставлять Евдокию Путятичну наедине со мной и этим типом. Кто-то из старших, директриса сделала свой вывод. Ожидаемо, но да, кое-что произошло. В приют проникла тень и напала на воспитанника. Ужас какой! Воскликнул Антон Петрович, но как-то так, не сильно ужаснувшись. Бедное дитя сильно пострадал, надо будет вызывать полицию. Федор займется. Шелест, шорохи какие-то. До утра дотянет. Антон Петрович переместился. Все-таки Савке бы глаза открыть или приоткрыть, потому как напрягает. Позволите, я, конечно, не столь силен и талантлив, но зато у меня имеется лицензия на врачебное вмешательство. Это он на что сейчас намекает? Все-таки мало информации. Да отвращение мало. Моя лишь ограничена, мягко произнесла Евдокия Путятична, и допускает использование способностей в ряде случаев, вроде нынешнего. Его сила иная, тоже ощущается горячей, но такой вот, неровный, будто не поток кипятка, а редкие капли, внутрь попадающие. И Савка ворочается, ему эта сила не по вкусу, но чья-то рука прижимает мальчишку к кровати. Ишь ты, тень до него не добралась? Добралась, тогда добыть того не может. Именно, Антон Петрович, именно мне весьма любопытно, почему в медицинской карте нет ни одной отметки о том, что мальчик – потенциальный дарник. А вот теперь в голосе ее был лед, такой, что и меня пробрало до печенок. Как-то сразу поверилось, что княгинюшка она, даже целая княгиня, потому что никаких оснований полагать, что он дарник, не было. Раздражение прорывается. Мальчишка был обычным. Или вы не удосужились обратить внимание на кое-какие признаки? Удосужился, дорогая Евдокия Путятична, еще как удосужился я, если хотите знать, каждого проверяю, и не по разу в год, как сие предписано. Нет, раз в квартал я прогоняю каждого щенка в надежде, что хоть кто-то выдаст реакцию хоть какую-то. Ваше здоровье, постыдились бы пить при ребенке, раз уж при мне не стыдно. Да бросьте, Евдокиюшка, мы с вами в одной лодке, в одном дерьме варимся, и вариться будем до скончания времен. И пьянство – это не пьянство, это способ принятия мира, это вы себя так обманываете. Шелест юбок, тонкий аромат духов, это я обиду глушу. Очень ведь обидно, когда впервые за 5 лет отправляешься в отпуск, а тут вдруг средь подопечных дарник прорисовывается и такой тень, говорите, одолел, поглотил. Стало быть, охотник потенциально сильный, охотник и без рода имени. Знаете, сколько за такого заплатит? И знать не хочу. Вам не понять, вы же княгиня, дочь воевода Веленского, всю жизнь при папеньке да маменьке. На шелках спали, на фарфорах обедали. Ну да, а он, несчастный, страдал в подворотне. Вы и ныне-то вы свой оклад жертвуете приюту. Вон, книги для библиотеки закупили, стулья новые, матрацы, одежонку благородства на первый взгляд. Только вам на этот оклад жить не приходится, и семью содержать. Не знала, что у вас семья имеется, ехидно произнесла Евдокия Путятична. Это так, к слову. Его сила не спешила растворяться, так и болталась внутри Савки клочьями чего-то тусклого и неприятного. Вам с первых дней жизни везло. Вы из тех, кому все от рождения имя, положение, сила, красота потому и тянет вас, ангелов, спуститься к убогим, поделиться светом небесным. Он наклонился и дыхнул. А ведь пьет дяденька не первый день и даже не второй. Перегар стойкий, выдержанный. По-моему, вам стоит. По-моему, перебил Антон Петрович, это вам стоит снять ваши чудесные очки. Мир, дерьмо, и люди тоже. И я лишь один из них, из многих убогих, которым ваши красивые словеса о всеобщем равенстве. Что думаете, раз пью, так не вижу и не понимаю? Вижу и понимаю побольше вашего наивного, вы и дура. Сами вы недостойный человек, и пить вам, По-моему, уже хватит, хватит. Только как остановиться? Но я не о том. Вы, Евдокия Путятична, весьма идеалистичны. И странно даже, что этот идеализм не поблиз. Мальчишку надо продать. Что? Тут что, людей продают? Я даже сейчас могу позвонить, его заберут. Вам заплатят или, раз уж деньги не нужны, окажут услугу. Услуги вам нужны, скажем, тихое место для вашей типографии или вот лаборатория. Ингредиенты особого свойства. Боюсь, вы меня с кем-то путаете. Ну да, что это я, ингредиенты. Вы ж у нас из числа гуманистов, которые против террора. Но вот особому отделению, как мне сдается, плевать, у него своя отчетность, и вы со своими бумажками да проектами народных школ вполне в нее впишетесь. Это падла что, угрожает? Вы мне угрожаете? Предлагаю, мы же можем дружить, Евдокия Путятична, и вместе работать, объединить усилия, как вы там писали, во имя всеобщего благоденствия и чего там еще. От вас-то и потребуется лишь малость бумаги там подписать акты. Он отошел от нас с Савкой, и я заставил таки Савку открыть глаза. Туман и серость. Она стала чуть более плотной, что ли, и в ней различимы два силуэта, мужской и женский. Причем женский яркий, и вправду будто светом объятый, а вот мужской будто пятнами побило, светящимися. Сила так проявляется, до сих пор не смирились, что я прикрыла ваше маленькое дело. Женщина ниже, но все-таки она не отступает, хотя мужчина и навис над нею, перекрывая проход. Вы продавали детей. Доказательств у вас нет. Если бы были, я бы обратилась в полицию. Ну да, несомненно, бросьте. Евдокиюшка, взгляните на это, иначе что их ждет? Сироты. Многие подкидыши. Ни рода, ни имени. Ни малейшего шанса на нормальную жизнь. В 16 их выставят за ворота, и что дальше? Они пойдут, пополнив число бродяг и варья, мелких разбойников, попрошаек, всего того сброда, который лишь отравляет жизнь нормальным людям. Это он про себя, себя нормальным считает. Руки сами сжались в кулаки. Я же даю им шансы, работу. Да, тяжелую, но она неплохо оплачивается, номинально. А реально, что от этой оплаты остается после вычета за жилье, питание, за целителей, которые часто не работают как должно, за стабилизирующие артефакты? За не мне вам рассказывать, что редко кто на этих фабриках выдерживает больше года. Вы их продаете практически в рабство. Социально полезное. Ваши друзья ведь выступают за то, чтобы каждый человек был социально полезен. Вот я и действую, можно сказать, в парадигме. Нет, что нет, я не стану вам помогать. Хватит того, что на ваши делишки с выпускниками власти смотрит сквозь пальцы. Потому как согласны со мной, а вы, стало быть, не боитесь. Чего? Вас, или ваших приятелей из жандармерии? Нет, не боюсь, да и чего, стоят принципы, от которых так легко отказаться. Кстати, настоятельно рекомендую протрезветь. Синодники не любят пьяных. А эти-то тут зачем? Затем, что таковы правила. Хлопнула дверь, и Антон Петрович выругался. Глава 7. Трое неизвестных ворвались в номера, где остановился новгородский купец первой гильдии Н, и, застреливший охранника, связали и самого купца, и двух его приказчиков, после чего изъяли 200 тысяч рублей, а также золотые украшения в большом числе, сообщив, что совершают акт реквизиции в пользу нуждающихся, и скрылись в неизвестном направлении. Дознание ведется. Вести. Ленка сидела у кровати, на том креслице, которое обычно занимала медсестра, и покачивалась. Взад-вперед, взад-вперед, а она старая, я и сам не молод. Сейчас и вовсе лучше в зеркало не смотреться. Но я-то ладно, когда я пропустил момент, что Ленка постарела. Вон, морщины, она не колет всю эту новомодную хренотень, за которой млеют, кажется, все. Мне одна подруга, из числа последних, твердо вознамерившаяся статус сменить, помнится, втирала, до чего это все важно. Ботокс, нити какие-то, массажи, хрена же нет, расстались не поэтому. Просто скучно стало. Ленка, а Ленка, отвлекаю ее от раздумий. А у тебя морщины. Знаешь, падла ты, Громов, говорит она и улыбается. И морщин становится больше. Нет, Ленка, она ухоженная. Вроде это так правильно говорить. Прическа вон, костюмчик не из дешевых. Всяко лучше того, у китайцев отжатого, из скользкой типа шелковой ткани, который я когда-то подарил. Последнюю мою очень злило, что я столько на Ленку трачу, вообще требовала уволить, дура, какой есть давно я, спишь, да уже часа два, знаешь, врач сказал, что тебе вроде бы лучше, что, и голос дрогнул, значит, эти улучшения, не для порадоваться. Говори уже. Вздох и взгляд на руки. Ноготь вот сломала, и руку протягивает, показывая. Ногти у нее тоже короткие, потому как знает, до чего меня нынешняя мода с ведьмачьими когтями выбешивает. И лак нежненький, то ли розовый, то ли бежевый, то ли еще какой. У баб этих цветов уйма, и каждый по-разному называется. Ты, говорю, не увиливай, и попить дай. Может, бульончику принесла? Ленка покраснела. Извини, я посолить в прошлый раз забыла, зато знаю, что варила сама. Ну да, руку она убирает за спину и выдает. Врач этот вроде как улучшение часто происходит перед смертью. Ленка оборачивается, точно та, о ком я говорю, рядом, и кивает. Хорошо тогда, хорошо, не ори, а то сбегутся. Я не хотел видеть ни докторов, ни медсестер. Сделать ничего не сделают, а суеты наведут. Мне же и так неплохо. Я подумал и с немалым удивлением понял, что действительно неплохо. Хорошо даже. Боль отступила. Тело вдруг легкое-легкое, будто пухом изнутри набитое. И кажется, если возникнет у меня желание встать и пойти, я встану и пойду. Вот же, извини, Ленка тотчас усовестилась. Тут твоя сестра приходила скандалить, дура. Если Викуся хоть как-то соображал, то Янка вовсе безмозглой уродилась. Точнее, в маменьку пошла, которая всю жизнь в торговле обреталась, сделавши карьеру от продавщицы до заведующей мясным местного универмага. И главное, раньше-то должность была хорошей, уважаемой, денежной. Вот и привыкла папенькина супружница на людей сверху вниз поглядывать да и обращаться так же. Новые времена ее не пощадили. Нахрен, надеюсь, ты ее послала, куда подальше. Янка эту вот манеру от маменьки взяла, только уже без должности и возможностей. Хотя как-то ж в прокуратуре обжилась, на это ее хватило. А то потом еще этот такой твой племянничек скандалил, цветочки принес, конфеты. Кстати, на приличную кондитерскую раскошелился. Песню пел, как страдает, даже знаю, кто именно, и что очень хотел бы сблизиться, и что его сын тебя полюбил. Смешной мальчонка. Ага, говорю, Тимоха звать, Громов. У Ленки усталые глаза, и возраст в них читается яснее, чем в морщинах. Все те года, когда пришлось голодать или жрать дерьмо, или же его творить, это ведь не прошло даром. Этот взгляд, его золотыми нитями не ушьешь и чудо-зельем не закапаешь. Чего? Ты только не ругайся. Времени у меня не осталось ругаться. Но Викушин сыночек удивил. Раньше других понял, что с Ленкой дружить стоит. Продай, сказала она и выдохнула. Фирму заводы все от Антоненко до сих пор ждут согласия, и цену дают нормальную. Лен, я понимаю, что тебе жаль, но ты тоже пойми, я не справлюсь. Справишься. Нет, Громов, это не тебя штопать, и не во вражке покойников закапывать. Она отвернулась, но слезы не скрыть, это другое. Все равно справишься, ты же вела последние сделки, ты управляющие толковые, тебя знают, поставщики связи, держатся на тебе, Громов, а тебя не станет. Кто я? Моя жена, это да, но она мотнула головой. Я не хочу, просто не хочу. Я тоже устала, Громов. Ты бы знал, как я устала даже тогда, когда вслух она некоторые вещи говорить боится. Тогда я так не уставала, а теперь звонят-звонят, встречаются. Уже интриги плетут твои хорошие управляющие, готовы в горло друг другу вцепиться, чтоб кусок пожирнее урвать. Со мной считаются, но как бы не всерьез. Приятели твои из муниципалитета, ты же сам понимаешь, отвалится, как только выпадет случай. Про тех, кто повыше, вовсе молчу. Те нас уже списали, и другие тоже, и Антоненко пойдет в наступление. И да, может, поднатужившись, я и удержу, застрою тех и других, и третьих. Она снова посмотрела на ногти. Но я больше не хочу поднатуживаться. Я хочу уехать, к морю. Куплю себе дом с садом. Буду сидеть и пялиться на волны. Лошадь заведу. Я тебе конезавод купил. В этом ты весь, Громов. На кой ляд мне этот конезавод нужен был? Я хотела лошадку выгуливать, яблоками угощать, морковкой. Может, сесть бы верхом решилась, а конезавод — одна морока. То корма, то падеж, то еще что. Да уж, об этом я как-то не подумал. И Ленка понимает, улыбается, как когда-то давно. Улыбка у моей Ленки крышесносная. И я снова чувствую себя молодым, безбашенным и готовым мир на части порвать. Не ради нее, но и ради нее тоже. Тогда я не слишком задумывался, почему. Готовь, выдавливаю из себя, документы, и поскорее. Готовы уже. Ты могла бы и сама объявить меня, скажем, недееспособным. Качает головой. Не могла. Нет, технически, вполне. в чьих руках бабки, тот и рулит. Это я давно уже понял. Но Ленка не из таких. Деньги хоть нормальные дает, хватило бы и праправнукам, если бы они у нас были, улыбка тускнеет. Но так-то да норм. Подумай, может, фонд какой имени Громова. Я ржу и от смеха там, в груди, что-то смещается, подталкивая к горлу, и булькает. И я захожусь кашлем, на который машины отзываются писком. Фонд имени Громова. Придумала же. Сама решишь, звони этой сволочи, пусть приходит, пока я в сознании, и мозгоправов захватит, чтоб потом оспорить не мог. Да ты лучше меня знаешь. Знает. И выдыхает с облегчением. Неужели и вправду думала, что откажусь? Хотя год или два тому отказался бы. Она же предлагала. Раньше. Когда только стало ясно, что мне не жить, что срок отмерен невеликий, аккурат с делами разобраться. Я тогда обматерил ее, потому что показалось Ленкино предложение предательством. Как так? Я всю жизнь положил на фирму, которая давно уже концерн и чего-то там еще, и по сути даже маленькая империя, моя, личная, и обладание ею грело душу. Самолюбие опять же тешило, потому как выходило, что я, Савка Громов, не шушера детдомовская, не бомж и даже не бандос, а уважаемый человек и бизнесмен, олигарх, ну или почти, хрена, ты, просить я не привык, но тут иначе не выйдет, того паренька если захочет, то привези, ладно, только нормально без этих вон, а то явятся мордовороты, напугают, можешь с мамкой, чтоб глянула, что тут никто обижать не станет, а ты меняешься, Громов, Ленка смотрит внимательно, возможно, запнулась, не сказала, что к лучшему это, или к худшему, или потому, что мозги плавятся, а они плавятся, и когда Ленка берет телефон, с Антоненко договаривается, не иначе, я закрываю глаза, и уже почти без усилий оказываюсь там, лазарет, запахи знакомые, да и где мне еще быть, но не один, мы с Савкой лежим в кровати, а над нею нависает фигура, от фигуры пахнет спиртным, и она покачивается, будто человек этот все никак не может решение принять, или принял, но в голове, а взять и сделать то, чего он там в голове надумал, оказалось сложнее, в руках он мнет что-то, подушку, серьезно, Савка, дергаю мальца, пытаюсь во всяком случае, но не выходит, Савка прячется где-то там, в глубинах то ли разума, то ли души, главное, что спрятавшемуся там, ему выглядывать не хочется, как ребенок, который при пожаре под кровать забивается, надеясь спастись, нет, не выйдет, и раз уж так, я занимаю тело, приоткрываю глаза, осматриваюсь, отмечая, что очертания предметов становятся четче, и мужика узнаю, тот, свежеявившийся, который нас продать кому-то собирался, а теперь, когда не вышло, прибить, ни хрена это нелогично, и главное, видно, что трусит, что прям весь на дерьмо исходит, до того ему страшно и непривычно, ну да, убивать людей непросто, особенно в первый раз, а тут ребенок, дети, спокойно убивают детей лишь конченые психи, этот же, дяденька, я решил рискнуть и глаза открыл, дяденька, а что вы делаете мне страшно, дяденька, и сказал это громко, а ну как тут еще кто есть поблизости, я, он стушевался и от кровати отскочил, убирая подушку за спину, я тут, как есть трус, и из тех, кто до последнего будет отступать, а потому самое главное, не загонять в угол, вы меня лечите, да, и глазками хлопнуть, не знаю, видит он там что или нет, но хлопаю старательно и голосок вымучиваю жалостливый, а что со мною было, дяденька, и попить бы, попить да, попить, внимание его переключается, а я выдыхаю, если он не решился убить меня спящего, то бодрствующего тем паче не рискнет, сейчас, а ты что, не помнишь? Помню, плохо помню, вот как бегал и вернулся. Куда бегал? Так, вокруг. Для здоровья. У меня здоровье слабое. Я решил, что если бегать буду, стану сильным вот как вы. Он что-то там пыхтит и уходит недалеко, к столу, на котором графин с водой стоит. Наполняет стакан, возвращается. Пить страшно, а ну как плеснул чего. С другой стороны, что ему мешало это и сделать, а он с подушкой приперся. Значит, или нечего плеснуть, или опасается, что отравление обнаружат. Сказать определенно сложно. Я слишком мало знаю про мир. Пью. Вода местная имеет своеобразный привкус, но его я уже знаю. Ты, мальчик, отдыхай, велит Антон Павлович. Тебе надо восстанавливать силы. Антон Павлович, дверь открывается без стука, и в комнату входит Евдокия Путятична. Что вы тут делаете? То, что и должен. Он чуть дергается, но вспоминает, что треклятая подушка лежит на табурете, у стола с графином, и успокаивается этим. Наблюдаю за пациентом. Что ж, очень рада, что вы снизошли до исполнения непосредственных обязанностей. Голос Евдокии Путятичны сочится ядом. Но теперь я вас сменю. Вам стоит подготовиться.